Глава 9. «Добрый вечер, Ирина». Холодно поприветствовал меня Жданов, открыл дверь в приватный зал и благородным жестом руки пригласил внутрь. Я поёжилась. Совсем не к месту снова вспомнила слова Громова о привате. «Почему мы не можем пообщаться на людях? Сложно отделаться от мысли, что я как муха попала в липкую паутину, из которой не выбраться». Я переступила порог и застыла на месте, а мои брови от удивления взлетели вверх. У нас предстоял деловой разговор в совсем не деловой обстановке. Я бы назвала ее романтической. В небольшой комнате с огромным аквариумом с подсветкой стоял один столик, сервированный на двоих. На нем две зажженных свечи. Рядом на подставке ведерко с шампанским, два широких кресла. Возле стены черный кожаный диван с красными подушками. На другой стене горел импровизированный камин. Возле него на мраморном полу лежал белый пушистый ковер с лепестками роз. Свет приглушен, фоном играла приятная музыка. Нет, я, конечно, понимаю, что тематика ресторана изначально романтическая, но я думала, что в привате можно было так не заморачиваться. Не для нашей встречи. «Проходи». Низким, глубоким голосом проворковал он на ухо и подтолкнул вперед, положив широкую ладонь на поясницу. От неожиданности я вздрогнула и дернулась от него. Руку он убрал, но во взгляде читался мужской интерес. Не нравилось мне все это. Абсолютно. Хотелось просто на пороге выяснить, сколько денег я должна и сколько он даст времени, чтобы я собрала всю сумму, но так нельзя. Нужно соблюсти правила хорошего тона, будь они неладны. Волевым усилием я заставила себя пройти дальше и присесть в кожаное кресло. Андрей тут же занял место рядом со мной. Так располагались два кресла, не как обычно напротив друг друга, а рядом под прямым углом. Вроде бы здесь все способствовало расслаблению, но мои нервы были натянуты, как струна. Нужно было перед встречей жахнуть валерьяночки. Не тряслась бы сейчас, как осиновый листок. Я сняла сумочку с плеча и поставила ее рядом с собой со стороны Андрея. Хоть как-то отгородиться от него. «Шампанского?» — спросил он и хищно улыбнулся, взглянув на сомнительную преграду. «Мне кажется, что он как-то плотоядно на меня смотрит». «Нет, спасибо. Лучше кофе». Деликатно отказалась я. «Я бы выпила для храбрости, но не в его компании». «Ты за рулем?» Приподняв густую черную бровь, уточнил он. Мужские губы дрогнули в намеке на улыбку, но не растянулись, а в глазах плясали все черти ада. «Он издевается?» «Очень смешно», — фыркнула я. «Прости, не удержался», — хмыкнул он. «Значит, издевается. Подонок. Но чертовски привлекательный гад. Мужественный красавец с волевым подбородком, пухлыми губами, прямым носом, притягательными серо-зелеными глазами и густыми черными ресницами. Дорого упакованный мужчина с потрясающим парфюмом с древесными нотками. Сразу видно самца, который ни одной юбки не пропускает. Видно, что он любит роскошь и производить впечатление. Только мне это зачем? Андрей, хотелось бы сразу уточнить. А когда мы успели перейти на «ты»?» — нахмурилась я. Нужно ему сразу обозначить свою позицию. Со мной не нужно флиртовать. Мы по делу здесь собрались. К тому же он последний человек в мире, кому бы я стала строить глазки. Никогда не мечтала связаться с бабником и грубияном в одном флаконе. С этого момента нас, оказывается, связывает не только ДТП, но и общие друзья. С еле прикрытой язвительностью ответил он. Так и есть, но это не значит... Сколько совпадений, не правда ли? Пристально глядя на меня, перебил он. От его интонации вдоль позвоночника пробежал холодок, а волосы на загривке встали дыбом. Не верит в случайность. Я была удивлена не меньше. Внутренне я вся тряслась от страха, но внешне мой голос на удивление прозвучал ровно, даже немного равнодушно. Не нужно искать подвох там, где его нет. Произошедшее — чистое совпадение. Не больше. Не меньше. Пусть до этого не пойми кем, возомнившим себя мужчины, наконец-то дойдет этот факт. Достали подозрения. «Не хочешь поужинать?» — вдруг мягче предложил он. «Поужинать? Да у меня сейчас кусок в горло не полезет. Нет, спасибо, я не голодна. Но от капучино не откажусь. В горле все пересохло от волнения. А я зверски голоден, сказал он, сверкнув глазами. Надеюсь, ты не против? Прозвучало двусмысленно. Я тоже надеюсь, что речь только о еде. Он же был на открытии ресторана. Его там не покормили? Пожалуйста. Я пожала плечами. У меня разве есть выбор? Андрей взял со стола планшет, сформировал заказ и уточнил. Может быть, десерт капучино? У нас подают очень вкусный шоколадный фондан. Благодарю, Андрей, но десерт я не хочу. Зря отказываешься. И снова прозвучало так, будто мы говорили на другую тему. Андрей сделал удаленный заказ и отложил в сторону гаджет. Размеренно плавающие рыбки в аквариуме немного отвлекали, но не расслабляли. Я была как на иголках. «Так, куда же ты летела, сломя голову посреди ночи?» Вдруг спросил Жданов и с хитрым прищуром воззрился на меня. В глазах не было агрессии, только любопытство. «Знаешь, теперь я и сама задаюсь этим вопросом». Я тяжело вздохнула, опустила глаза и нервно прикусила губу. «То есть на тот свет спешила?» «Я понял». Кивнул он, откинулся назад и вальяжно расположился в кресле. «Нет, туда мне точно не нужно». Я отрицательно качнула головой, а потом объяснила. «Я только вчера купила машину и решила покататься на ней. Все было хорошо. А потом я решила прокатиться последний круг на скорости. Продуть новой тачке ноздри, если ты понимаешь, о чем я». Я неопределенно взмахнула рукой. Ночь была, дороги пустые, камеры не работают, но что-то пошло не так. Я недовольно поджала губы. «Идиотская ситуация, иначе не скажешь». «И на твоей дороге оказался я». «Да», — согласилась я и метнула в него укоризненный взгляд. «А мог бы проехать перекресток на желтый». «То есть я еще и виноват?» — искренне удивился он. «Нет, это моя ошибка. Но я рассчитывала, что ты проедешь светофор, а не остановишься». «А я привык рассчитывать на правила дорожного движения и безопасное вождение», — парировал он. «И был прав, черт возьми». Я сделала глубокий вдох. «Пора расставить все точки над «ё». «Итак, Андрей, ты можешь мне сказать, сколько я тебе должна?»